Чиняни, Мунсовском микрорайоне великолепно реконструировался центральный дом рабочих. Церемония его сдачи в эксплуатацию состоялась 18 октября при участии Черемхи и работников соответствующих учреждений, командиров и членов молодежного ударного отряда «Скоростной бой», участников реконструкции, работников профсоюза и трудящихся столицы. С речью выступили член президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Черемхи. «Центральный дом рабочих», — сказал он, — «это подарок уважаемого Ким Чен Ына в адрес рабочих и профсоюзников Корейской Народно-Демократической Республики. Это великолепное монументальное творение эпохи Трудовой партии Кореи. Его коллектив должен как следует налаживать свою работу, что навеки прославлять немеркнущие заслуги великих людей, выходцев из гор Пекту в руководстве революции и строительства нового общества», — подчеркнул Черемхи.